Глава 29. Серое утро встретило меня неожиданным холодом. За ночь температура упала резко, бескомпромиссно. Такое изредка происходило в наших краях, когда северные ветры приносили с собой дыхание далеких льдов. Даже массивные каменные стены замка, обычно надежно хранившие тепло, не смогли противостоять внезапно нагрянувшему морозу. В моей опочивальне мелодично трещали дрова в камине, но пламя едва справлялось с холодом. Тепло распространялось лишь на пару шагов от очага, а в дальних углах комнаты воздух оставался пронизывающе студеным. Я плотнее закуталась в шерстяной плащ, чувствуя, что этой зимой будет не сладко, особенно жителям Грейстоуна и близлежащих деревень. Сегодня же встречусь со смотрителем города, пора обдумать, как и куда разместить людей, пострадавших от набега кочевников, как и жителей, прибывших со мной из каменного дола. Я села за стол, закутавшись в плащ с головой. Передо мной почти мгновенно появилась чашка горячего травяного взвара и тарелка с кашей. После Элла засуетилась подле камина, подкладывая в огонь новые поленья и бормоча что-то о том, что эдакие морозы старики называют волчьими зубами, кусают внезапно и сильно больно. Закончив с едой, я открыла свои записи по будущему проекту «Ловец света» и пробежала по ним глазами, внесла пару правок и, спрятав в карман, уже собралась отправиться в подвал, где вчера сложили обломки звездолета, как в дверь постучали. «Войдите», — позвала я, натягивая перчатки. В помещение шагнул управляющий замком мастер Томас Уортон, в руках у него был сложенный пергамент с красной восковой печатью. «Миледи», — поклонился он, — «утром прибыл гонец. Письмо для милорда». «Для Оскара? Любопытно». Я взяла послание и внимательно рассмотрела печать. «Герб де Рейландов. Парящий орел». Вскрыв письмо, пробежала глазами по строчкам и с каждым словом все больше хмурилась. «Дорогой брат, надеюсь, у тебя и твоей супруги все благополучно, и управление графством приносит тебе удовлетворение. Те 200 золотых корон, что ты мне одолжил, спасли наше поместье от разорения. Основные долги закрыты, кредиторы больше не угрожают отнять родовые земли. Однако остались и иные неотложные проблемы. Как ты знаешь, в этом году случился жуткий неурожай — падёж скота. В довесок ко всему сломалась мельница. Все это требует немедленных вложений. Осмелюсь просить у тебя еще один заем в размере 50 золотых корон. Разумеется, с гарантией возврата. Правда, сроки озвучить пока никак не могу. Но ты и сам понимаешь, что без этих денег мы не переживем зиму. Также позволь наладить регулярные поставки овощей с вашего магического участка. Моя семья нуждается в полноценном питании. Матушка моей дрожайшей Жаэнны ослабла, а младшие дети болеют от скудной пищи. С надеждой на понимание, барон Эдвин де Рейланд». Ярость вспыхнула во мне, как лист от искры. 50 золотых. А ведь он уже получил 200, 2/3 от той суммы, что король выделил на восстановление земель Ливаньер. И теперь еще хочет бесплатно кормиться с моего магического участка? Ха! Обломится. «Мастер Томас», — процедила я сквозь сжатые зубы, едва удержавшись, чтобы не смять письмо. «Найдите сэра Стального и попросите его встретить меня у темницы». «Слушаюсь, миледи». Управляющий с опаской посмотрел мне в лицо и поспешил прочь. «Вот оно, прямое доказательство того, что Оскар разворовал королевские деньги», — хмыкнула я негромко, глядя вслед старику. «Его собственный брат благодарит за 200 золотых корон из 300, выделенных его величеством на восстановление моего графства. Теперь у меня есть все необходимое для обвинения в измене короне». «Подлые людишки», — кивнула Элла, презрительно поджав губы. Кража королевских средств каралась смертью, каторгой в тяжелейших условиях или, в лучшем случае, пожизненным заключением. И это письмо было неопровержимым доказательством совершенного Оскаром преступления. Я направилась к восточной башне одна, чувствуя, как злоба и торжество клокочет во мне, не давая нормально дышать. Мне до дрожи хотелось высказать благоверному все, что я запланировала совершить с землями его брата. «Доброе утро, миледи». Рик уже ждал меня подле двери, ведущей в башню. «Доброе, пройдемте». Стражник у входа поклонился нам и отпер тяжелую дверь. Узкая винтовая лестница вела вниз, в подземелье, и наверх, в дозорную. Факелы в железных держателях бросали пляшущие тени на влажные стены. Мы начали спуск. «Он здесь, миледи». Волк остановился у одной из камер. За решеткой на соломенной подстилке сидел мой супруг. Оскар выглядел жалко. Небритый, в измятой одежде, с потухшими глазами. При виде меня он вскочил и бросился ко мне. «Гвендолин!» — воскликнул он, хватаясь за железные прутья. «Слава богу, ты пришла! Я знал, что ты меня простишь. Мы же муж и жена, мы...» Я молча показала ему письмо на расстоянии, чтобы он не смог выхватить. Оскар растерянно смотрел на лист, явно не понимая, что происходит. Я негромко зачитала. С каждым произнесенным мной словом его лицо бледнело все сильнее. «Это ошибка!» — забормотал он, костяшки его пальцев побелели. Так крепко он сжал металлические прутья. «Шутка! Мы так с братом иногда шутим между собой!» 200 золотых корон, Оскар!» — холодно произнесла я. 2/3 королевского дара!» «А теперь твой драгоценный братец просит еще 50, которых, по всей видимости, уже нет. Ты потратил их на личные хотелки, не так ли? А еще подавай ему бесплатную еду с моих земель. А ведь в твоих отчетах эти же 200 золотых якобы потрачены на восстановление разрушенных домов в Грейстоуне и укрепление границ. Я еще не нашла бумаги по оставшейся сумме. Уверена, на ту сотню ты купил скот и раздал нуждающимся. Или дрова для жителей». «В общем, добавить к этому посланию документы о твоих мнимых тратах, и выйдет совсем красивая картина для королевского суда. Просто крышесносная», — хмыкнула я. «Гвен, я могу все объяснить», — снова начал он отчаянно. «Попробуй», — пожала плечами я, скрестив руки перед собой. «Мне весьма интересно послушать, как ты оправдаешь кражу королевских денег». «Гвен, пойми», — Оскар судорожно сглотнул. «Я не хотел...» «То есть я планировал отдать... То есть Эдвин обещал все вернуть. Не сразу, а как встанет на ноги. Брат умолял, его поместье было на грани разорения. Кредиторы угрожали забрать все. Я не мог бросить родного человека». «Родного человека», — повторила я с ледяной насмешкой. «А жену ты бросить смог. Больной отправить умирать в руины, без денег, без еды, без лекарей. Зато брату без проблем отсыпал 200 полновесных». «Ты не понимаешь!» — он дернул решетку на себя, металл противно заскрежетал. «Мать сказала, что если я не помогу семье, она проклянет меня!» «Ты что там такое несешь?» — подала голос Элеонора де Рейланд из соседней камеры. Свекровь тоже кинулась ко мне и завыла. «Гвендолин, милая моя невестка, пощади! Я стара, от холода болят суставы, появился кашель и... Вообще, чувствую себя очень плохо. Сжалься, пожалуйста!» «Я же тебе за матушку!» Я цинично усмехнулась и промолчала. Тут из третьей камеры донесся плач Блэр. «Миледи, я ни в чем не виновата!» — рыдала она. «Он обманул меня, сказал, что вы умерли. Я бы никогда. А теперь я жду ребенка, и мне нужна помощь лекаря. Пожалуйста, не дайте нам погибнуть!» Я окинула взглядом эту жалкую компанию. Каждый пытался спасти свою шкуру, сваливая вину на других. «А я вообще устала от этого балагана!» — сухо заявила Марана. И в этот момент я была согласна с мачехой. Цирк. Настоящий цирк. «Не имею никакого отношения к этой сумасшедшей семейке и их воровским делишкам. Меня ждет Абигейл. Ребенок без матери остался. Отпусти меня к дочери». «Да, я вас отпущу», — подойдя к Маране, ответила я, чем несказанно огорошила замершую посреди узкой камеры женщину, она даже рот в удивлении приоткрыла. «У вас будет ровно час, чтобы собрать вещи и попрощаться с Абигейл. После чего вы отбудете в прекрасное место под не менее многообещающим названием «Аббатство покаяния и скорби», где и проведете остаток жизни, замаливая грехи». Марана вмиг побледнела и покачнулась. Но она быстро взяла себя в руки и, кинувшись на решетку, отделявшую нас друг от друга, завизжала краснея от ярости. «Что? Да ты с ума сошла! Я жена твоего отца! У меня есть права! Ты не можешь просто взять и...» «Могу», — спокойно перебила я, — «и сделаю. За годы унижений, за запертую в башне хворую Марту, за все издевательства надо мной и не только, сколько слуг ты покалечила под плетью. Час, Марана, не больше». «Аббатство покаяния и скорби», — прошептала она. Весь ее гнев и высокомерие истаяли, оставив после себя потерянную женщину. На миг я даже пожалела ее. «Но там же...» «Там обет молчания и тяжелые работы. Гвендолин, так нельзя! Я же твоя мачеха!» «Вы мне никто», — отрицательно качнула головой я. «Абсолютно никто. Если будете сопротивляться, отправлю туда прямо в том, что на вас надето сейчас. Уведите ее». Обернулась к стражникам, сама снова подошла к Оскару, шокированно следившему за сценой между мной и Мараной. «Знаешь, что я сделаю с землями твоего брата, Оскар?» Мягко спросила я, и от моего тона муженек настороженно выпрямился. «Конфискую их за долги передо мной. Все 200 золотых должны быть возвращены с процентами. А поскольку звонкой монеты у барона де Рейланда нет, в счет долга пойдут его владения. «Нет!» — Оскар схватился за горло обеими руками. «Там живут старики и дети! Ты не можешь!» «Могу», — холодно ответила я. «И сделаю. К слову, я не собираюсь выгонять жителей, они станут моими подданными. А вот твоего братца попрошу на выход. Пусть идет, куда глаза глядят». «Гвендолин, пожалуйста!» В его голосе послышались рыдания. «Я все верну. Найду способ. Только не губи Эдвина». «Поздно», — отрезала я и развернулась к выходу. «Жди ответа его величества, и будь уверен, мало тебе не покажется». «Гвендолин! Гвен!» — кричал он мне вслед, но я и не подумала оглянуться. «Мелкая дрянь! Тварь!» Что же, ничего удивительного. Мольбы не подействовали, в дело пошла отборная брань. Поднимаясь по лестнице, я чувствовала странное удовлетворение. Справедливость. Как много в этом слове. «Миледи», — негромко позвал Стальной, когда мы вышли на свежий воздух. «А что с остальными?» «К леди Элеоноре отправьте, будьте добры, лекаря. Побольше одеял для нее и Блэр. Но и только. Пусть сидят дальше», — выдохнула я, наслаждаясь морозным воздухом. «Подумают еще немного. Это иногда полезно». Собеседник молча изучал мое лицо, я же, не выдержав, уточнила. «Считаете, что я жестокая?» «Неважно, что я считаю. Я сделаю все, как вы прикажете», — поклонился волк. «А что до жестокости? Я видел немало правителей, миледи. Поверьте, настоящая жестокость выглядит совсем иначе». Мы разошлись в разные стороны. Он отправился на обход, я же поспешила к себе в замок. У меня были дела поважнее мелких разборок с роднёй. Пора было заняться созданием ловца света, а вечером меня ждал разговор со смотрителем Грейстоуна. Нельзя оставлять людей без тепла в такой холод.